Разлука. Мой друг – любитель не только трудностей, но и перемены мест. В то время, когда мы познакомились, он дожидался выхода его новой книги о путешествии из Петербурга в Москву. Любопытный очень, даже умудрился прочитать сочинение Радищева, который уже проехал по этому маршруту 200 лет назад. Но так как свою лошадь с телегой ковбой оставил в Америке, то отправился в дорогу на железном коне с птичьим названием «Аист» белорусского производства. Планировал сгонять потом в Новую Зеландию, да тут я на дороге повстречалась. Известно ведь, хочешь рассмешить Господа, расскажи ему о своих планах. Вместо Новой Зеландии он поехал летом с группой подростков по шхерам Ладоги в качестве эколога. Образование это он получил в Нью-Йоркском университете. Отъезд был спонтанным, надо было срочно заменить заболевшего педагога. «Ты с детьми-то когда-нибудь работал?» – вкрадчиво спрашиваю его. «Нет», – беспечно отвечает он, собирая рюкзак. Я с жалостью посмотрела на этого камикадзе, так как хорошо знаю, что такое дети на воле. Не один год работала воспитателем в пионерских лагерях. «А какая цель поездки? По какой программе они работают?» «Говорят, что занимаются экологией души и тела, плавая по Ладожскому озеру на ялах». «Что именно они делают?» «С рыбами разговаривают. Они считают, что рыбы – часть души озера Ладога, и, разговаривая с ними, можно познать его суть. Серьезно так и сказали». «Понятно. А этими ялами ты управлять умеешь?» Продолжаю допрос. «Нет, заодно и научусь. Всю жизнь мечтал под парусом походить», – радостно сообщает. «Послушай, Юнга, начинаю я злиться. Прежде чем принимать решение, надо было все узнать, обдумать, просчитать возможные варианты». «Все», – обрывает он меня. «Если бы я задумывался о будущих неприятностях, которые встретят меня в пути, то сидел бы дома и всего боялся, как некоторые. Проблемы надо решать по мере их поступления». «Вот почему ты не думаешь наперед и собираешь их на свою голову?» – возмущаюсь я. «О, Боже, какая ты зануда! Я приеду через 10 дней!» Он обнимает меня и убегает на электричку. Я осталась одна. Первый день отлеживалась, никуда не выходила из дома, радуясь внезапно наступившей тишине и покою. К вечеру загрустила, а, ложась спать в одиночестве, залилась горькими слезами. «Как же я буду это время без него жить?» Стоит только правильно задать вопрос, как тут же появляется ответ. Пришла в гости приятельница и пожаловалась на предстоящее одиночество. Ее любимый уезжал в командировку. Нашла же, у кого спросить, а главное вовремя. Сама сижу, плачу, но включается во мне психолог. «Найди в этом что-нибудь хорошее, полезное для себя. Что ты любишь делать в одиночестве?» Немного подумав, она сказала. «Высплюсь. А то мне приходится вставать на час раньше, чтобы собрать его на работу». 2 недели нормального сна! Эта мысль меня тоже радует. Что-нибудь еще? Похожу по квартире, в чем мать родила. Ребенок тоже уехал. У нее явно начинает подниматься настроение. Наведу, наконец-то, порядок в доме. С родителями пообщаюсь. Да и с подругой давно не встречалась. Хочется в кафе посидеть. На работе все разгребу. Ведь ничего не успеваю. Бегу домой мужчин кормить. Да это просто подарок судьбы. Столько дел накопилось. Как же я все это успею сделать к его приезду?» Забеспокоилась она теперь уже по другому поводу. «А ты меньше плачь, Пенелопа», – посоветовала скорее себе и составила план предстоящего отдыха от совместной жизни. Я заметила, что время, проведенное с моим героем, похоже на получасовую перемену в школе между уроками, а без него – двухчасовая пара в институте по любимому предмету. И в том и в другом случае время летит незаметно. Только звонок с перемены всегда застает врасплох, а к концу пары уже смотришь на часы, с нетерпением ожидая перерыва. «Гутен морген, дарлинг!» – слышу любимый голос в трубке. «Буду к 11 вечера. Аривидерчи!» Быстро привожу себя в порядок, готовлю ужин и с замиранием сердца жду. Он входит в дом радостный, загорелый и внимательно смотрит мне в глаза. «Ты единственная моя женщина. Я все время думал о тебе». «И я тебя ждала. Всю жизнь». Только касание рук и стремительный поток энергии, сметающий время, пространство и сознание, врывается в души, объединяя их в единое целое. Все наполняется маленькими мерцающими звездочками, несущимися с сумасшедшей скоростью навстречу друг другу. Встретившись, они сливаются и начинают кружиться в радостном хороводе, пролетая через каждую клеточку двух тел, которые не в силах сопротивляться этому потоку и могут только подчиниться и раствориться в нем. Танец заканчивается, волнение стихает. Обновленные и благодарные друг другу души расстаются и продолжают свой путь во Вселенной. Двое суток мы не выходили из дома. Вскоре и приятельница позвонила сообщить, что ее любимый даже обеспокоился тем, что она на этот раз прекрасно провела время без него и обещал совместную поездку на отдых. В каждой жизненной ситуации можно найти обе стороны – и хорошую, и плохую. Это уж кому что больше нравится искать. Опять дошла до известной истины – нет худа без добра. Ну и моралистка же я.